Глава 16, в которой Иван пускает скупую мужскую слезу. «Надюш, как ты смотришь на то, чтобы на юг съездить?» Маляренко сидел перед телевизором и тупо пялился на цветные пятна, мелькающие на экране. Дел не было. Куда-то бежать и что-то делать было не нужно. План был готов. Заказы на изготовление необходимого оборудования и инструментов размещены. От Шабельских не было ни слуху, ни духу уже больше 2 месяцев. Только из газеты интернета Ваня узнал о том, что Надежда и восходящая звезда отечественного бизнеса сошел с ума, ударился в религию, стал оппозиционером, заболел СПИДом, нужно подчеркнуть. Никто не понимал, зачем преуспевающему, даже несмотря на бушующий кризис, предпринимателю за бесценок на 30% ниже текущей рыночной стоимости срочно продавать все. О мотивах Шабельского рассуждали все, кому не лень. И только Иван Маляренко, прочтя сногсшибательные новости с Урала, все сразу понял. Олег ему поверил. До конца, без оглядки. Такое доверие стоило дорогого. В случае с Шабельским почти 400 миллионов долларов. «Надо с ним пообщаться». А еще для отправки посылки оставалось найти место и заложить тайник. «На море?» – из ванной комнаты раздался счастливый визг. «В Египет? На Мальдивы?» Голая и мокрая Наденька выскочила из души и принялась немедленно тормошить своего мужчину. «На море! На море!» В свои 24 года Наде еще ни разу не довелось отдохнуть на жарком юге, а море она видела только по телевизору. Ваня покосился в окно. За стеклом стояла серая московская ноябрьская хмарь, слякотная, холодная и унылая. «Нет, в Крым для начала». «В Крым!» Лицо у женщины обиженно вытянулось, как ребенок, у которого отобрали игрушку. Маляренко почувствовал укол совести. Он не любил эту женщину, но за прошедший год он, что ли, привык к ней. Привык ежедневно ею пользоваться, привык, что она постоянно рядом, украшает, так сказать, его быт. Привык к домашней пище. Оказалось, что Наденька еще и прекрасно готовит. «В Крым!» Женщина тоже посмотрела в окно. «Там же сейчас холодно!» «Дела у меня там, понятно?» Надя только коротко вздохнула. «Да». После подведения итогов деятельности дирекции ТВ-шоу «Цивилизация» Иван выяснил одну интересную вещь. Сумма в 10 миллионов долларов, которую он наобум затребовал у Шабельского при их первой встрече, оказалась вовсе не так велика, как ему всегда казалось. Он-то думал, что эдаких деньжищ ему за глаза хватит и на посылку, и на то, чтобы в удовольствии пожить оставшееся время. Ага, сейчас, 2 раза, сейчас. 10 миллионов расползли сквозь пальцы, словно тараканы. Штучные индивидуальные заказы на инструменты, станки и оборудование, в большинстве своем размещенные на очень недешевых предприятиях Западной Европы, стоили баснословные деньги. Менеджеры, принимавшие заказы сумасшедшего русского клиента, впадали в ступор, когда читали требуемые спецификации. Только за счет применяемых сплавов и материалов цены, как правило, вырастали в 3-4 раза. Немцы, голландцы и французы тихо шизели от такого народного творчества, но виду не подавали и в ответ выкатывали такие счета, что Ванин бухгалтер хватался за сердце. В общем, Маляренко начинал всерьез задумываться над тем, чтобы нахрен продать и Порше, и Надькину квартиру. Потому как на его счету к середине ноября остался какой-то жалкий 1 000 000 долларов, а пятая точка Ивана чувствовала, что, невзирая на разразившийся таки мировой финансовый кризис, цены на недвижимость, особенно на земельные участки в Крыму, все равно космические. «А ведь еще и за работу надо заплатить. И рабочих придется привести. Местные не проканают». Маляренко проводил глазами стройную фигурку женщины. Расстроенная Надя пошла домываться в душ и призадумался. Привести рабочих и технику было возможно, но требовалось подмазать местные власти 1, местных ментов 2, и, скорее всего, кого-нибудь в Киеве 3. А на все это нужны были деньги, и не маленькие. Насчет Киева Ваня очень надеялся на связи Шабельского, хоть тот и не появлялся 2 месяца. Да и деньжат бы у него выпросить. Маляренко опасался того, что денег может и не хватить, и тогда все его усилия пойдут прахом. В аэропорту Симферополя их встретило не по-ноябрьски теплое солнышко, чистое небо и присланные Шабельским то ли конвоиры, то ли бодигарды. Короткий звонок по телефону, заставший Ивана Шереметьева, вот пока и все, что напоминало Маляренко о существовании братьев. Небольшого роста мужичок с глазами убийцы с интересом посмотрел на своего клиента. Сытый, ухоженный, холеный мужчина в дорогом костюме, которого сопровождала дорогая женщина, не производил впечатления зажравшегося мяса. Наоборот, когда Иван Андреевич, так звали клиента, небрежно скользнул по нему взглядом, у главы охранного агентства пересохло во рту. На этой территории появился новый хищник, и он, ветеран спецслужб, сразу переместился в пищевой пирамиде на 1 ступеньку вниз. Подавив вопившее в голосе чувство тревоги, главный бодигард кивнул своим ребятам, чтобы они забрали чемоданы, и распахнул перед клиентом дверь автомобиля. Вопреки ожиданиям, Иван Андреевич не поехал в гостиницу. И на южный берег тоже не поехал, а велел прямо из аэропорта двигать куда-то в сторону Севастополя. На попытку водителя выбраться на шоссе клиент отреагировал матом и приказал шуровать напрямик. Охрана переглянулась. «Как напрямик? Там же дороги нет. По горам да полям». Клиент глянул на экран навигатора, который все время держал в руке, и снова процедил. «Прямо!» Водитель отчаянно посмотрел на шефа. Крузак был всего месяц как из автосалона и всего полчаса как из автомойки. Гробить сияющее чудо японского автопрома на убитых и расшкисших от грязи крымских проселках он не хотел. Старший пожал плечами. За эту работу ему заплатили столько, что автомобиль было не жалко. «Поезжай». «Стоп! Здесь!» Иван выключил навигатор, и как только забрызганный грязью по самую крышу джип остановился, немедленно выпрыгнул из машины. Лакированными туфлями, да прям в грязь. Бодигарды мысленно выматерились, но они были профессионалами и потому тоже вылезли вслед за клиентом. В теплом салоне остались водитель и Надя. Маляренко огляделся. Он стоял на перепаханном поле в сотни метров от небольшого распадка, дно которого густо заросло кустарником. Чуть дальше стояли какие-то каменные сараюшки, а еще дальше на горизонте все было застроено домами, домишечками и дачными скворечниками. «Что там?» Старший охраны снова пожал плечами. «Дальние пригороды Севастополя, ну очень дальние». Иван выдрал ногу из раскисшей землицы и пошел вперед. Ландшафт не узнавался. Вот вообще никак. Если верить карте, если верить собственным измерениям из того мира, он должен сейчас находиться на том самом месте, где был заложен новый Севастополь. Ни ручья, непонятное дело, затона тут не было. Маляренко со скрипом почесал в затылке. «Бля, а куда ж все эти дома подевались-то?» За те 3 часа, что они продирались к этому месту по объездным дорогам, Иван смог убедиться в том, что эта часть пока еще полуострова, освоена человечеством по самое не балуйся. Во всяком случае, зданий и сооружений тут было не в проворот. «Каменное! Куда они подевались?» Маляренко похолодел. «Или нас не в наше будущее забросило? В параллельную реальность?» Очень захотелось в туалет. Колени заходили ходуном, и очень захотелось громко ругаться. В его реальности, вокруг его Севастополя, в той саванне, не было ни намека на следы человеческой деятельности, ни руин, ни холмиков щебня, ничего. «Что такое, Иван Андреевич?» Старший группы уловил настроение клиента и насторожился. Ребятки по его знаку сразу шустро разошлись во все стороны. «Ничего. Развалины Бахчисарая опознали? Опознали. Руины Стамбула видел? Видел. А Юсафию Ахмед опознал? Опознал. Все, забудь. Почему на этом месте не осталось ничего, тебе неинтересно. Если этот распадок, будущий ручей, а линия берега шла вот здесь, Иван завертел головой, то мой дом будет здесь. Волосы поднялись дыбом, и на глаза навернулись слезы. Его будущий дом будет стоять через 1300 лет на этом месте. Там, где сейчас только грязь, скошенная стерня и валяется старая покрышка от трактора. «Хорошо». Ваня согнал слезу и снова включил навигатор. «Вот, смотри, старшой, вот сюда нужно добраться». Особняк на северном побережье, где он когда-то в будущем найдет склад с выпотрошенного кораблика и школьный автобус, нашелся на том самом месте, где Ваня его и ожидал увидеть. Сейчас, правда, это место не было северным побережьем. До моря отсюда было больше 10 километров, а особняк был полуразобранным сгоревшим домом, стоявшим в голой степи в паре километров от захудалого колхоза. Место это было по всем меркам дыра дырой, и переезд двух черных ленд-крузеров местное население восприняло так же, как если бы сюда высадились инопланетяне. Как чудо. «Сами понимаете, господин хороший!» Представитель колхоза обильно потел, запинался и, сам не зная почему, говорил старорежимными фразами. «Достопримечательностей нет, пляжа нет, берег сплошная глина и камыш, с водой тяжело, да не едут к нам люди. Раньше мы розы разводили на масло, а сейчас...» Мужчина в сердцах махнул рукой и явно нецензурно выразился по-украински. «Хохлы, просрали все!» От 100% щирого украинца слышать это было забавно. «А это чего было?» Маляренко показал на сгоревшее здание. Характерные контуры дома угадывались сразу, но материал, степень готовности... Дом в таком состоянии простоять 1300 лет не мог, ну никак. «А це татары молельню зробили. Вы сожгли?» «Ні!» Председатель так выразительно пошел в отказ, что Маляренко понял. Именно этот дядька все испалил. «Понятно. И где они?» Мужик снова перешел на чисто русский. «Уехали. Бросили все и уехали». Иван посмотрел на здание, на громадные пустыри вокруг, на далекие дома колхоза и в голове щелкнуло. «А телефончик хозяина этого безобразия у тебя есть?» Через 2 дня Иван Маляренко стал счастливым обладателем недвижимого имущества в автономной республике Крым. «Дима, а что ты насчет Маляренко думаешь?» «Ты босс, тебе решать». «Дима!» «Да черт его знает, Олежка. Вроде нормальный мужик, если бы не он, то сам понимаешь». «Понимаю, Антон, ты что скажешь? Ты же ему пообещал». В голосе младшего брата было столько искреннего изумления. Его брат, самый умный и честный, хочет обмануть человека, который столько для них сделал. Олег прочел все мысли на лице Антона и горько усмехнулся. «За детей мне страшно, Тошка. Очень страшно. Иван не знает, на каких местах при посадке погибли пассажиры, а на каких были тяжело ранены. Так что это рулетка. И даже если мы успешно сядем, нет никаких гарантий, что мы сможем забрать наш багаж и выбраться на север, подальше от берега и банды Доброго. А вмешиваться мы не можем. Я Ивану пообещал не менять события в его жизни». Пятаков глухо матюгнулся и склонился над атласом Северного Причерноморья. Береговая линия на этой карте сильно отличалась от той, что он привык видеть. «Самолеты приблизительно сядут вот здесь. На северо-запад от нас живет этот, Спиридонов. Иван попросил ему на глаза не показываться. Как минимум 7 лет. Значит так, заранее бронируем авиабилеты, приезжаем поодиночке и проходим контроль так аккуратно, чтобы самолет вылетел точно по расписанию». Шабельский вздохнул. «А там видно будет. Антошка, на тебе багаж. Полный туристический набор. И узнай, можно ли в багаж сдать велосипеды и холодное оружие. Дима, на тебе закладка для нас. Примерно вот здесь место подберите». Палец босса указал в пустоту между Мариуполем и Мелитополем. «До Днепра тут 100 километров. Какая бы ни была там пустыня, на велосипедах доберемся». В том, что несмотря ни на какие природные катаклизмы, Днепр останется на своем месте, Олег был свято уверен. «Таким образом, мы имеем следующую картину». Андрей Викторович, 23-летний аспирант из Новосибирска, нервно поправлял очки и заикался в два раза больше обычного. «Таким образом, картина получается следующая. Нам так и не удалось установить, из чего изготовлен предмет, но мы достаточно легко смогли снять с него массу параметров». Аспирант щелкнул переключателем, и на белой стене возник новый график. Маляренко, оба Шабельских и Пятаков тихо выдохнули. Изображение было сделано, что называется, для дураков. Серым контуром был заштрихован сам пробойник, а вокруг него яркими красными и желтыми пиками топорщились линии колючек. «Само тело очень индифферентно. Оно не реагирует ни на что, за исключением электричества. А вот эти пики...» Андрей торжествующе посмотрел на своих заказчиков, которые его уже озолотили и которых он искренне считал тупыми. «Они как... Ну, представьте себе, что к живому дереву или куску глины приварили, скажем, кусок титана или стекла. Эти точки на теле, они абсолютно другие». Аспирант замолк, ожидая аплодисментов, но дождался только «короче Склифосовский» от самого великовозрастного мужчины с диким выражением в глазах. «Да, вот это и эта точка переменны. Они меняют направление пика в зависимости от места расположения тела. Я летал в Астрахань и в Новосибирск. Пики работают как компас. Они показывают не на Северный полюс, а куда-то в район Турции». «Черное море?» Братья переглянулись. Рассказ Ивана начинал подтверждаться на научном уровне. «Да, примерно». «А этот пик?» Незнакомый Андрею мужчина властно прервал доклад ученого, указав на самый большой хвост, исходивший от серого тела пробойника. «А эта штука всегда постоянная. Она не меняет ни ориентацию в пространстве, ни свое значение». «Ясно». Андрей скривился. «Что тебе ясно?» Если бы аспирант мог знать, о чем в эту секунду подумал неизвестный ему мужчина, он бы сошел с ума. Иван Маляренко, хоть и не был ученым, суть уловил на лету. Три, как попало, перешитых точки – это где? Длинный неизменный хвост – когда? А тело – это что? Наводка, судя по всему, к морковке была пришита намертво. Когда Иван увидел, во что превратилась вялая морковка, которую он подарил для исследований Антохе, он не поверил своим глазам. Эта штука явно уменьшилась в размерах и снова начала походить на карандаш. Ваня немедленно вспотел и залпом выхлебал бутылку минералки. Еле высидев выступление малолетнего умника, Маляренко взял разговор в свои руки. «Как вы ее зарядили?» Аспирант поперхнулся. «Да мы ее и не заряжали, она сама!» Шабельский нервно хохотнул. Выяснилось, что при помещении артефакта под электрическое напряжение морковка начинала сосать энергию в диком количестве. Олег прокашлялся. «Они два раза тут свет вырубали. Сначала весь город на сутки, а потом весь район обесточили». Андрей закивал. «Да, и после этого вес увеличился на 3 грамма, а размер уменьшился на 2 миллиметра. Я не очень понимаю, из-за чего это произошло, но...» «Короче, Склифосовский!» Снова захотелось пить. Ваня и представить себе не мог, что эта штука не испортилась, что она еще жива. «В общем, я думаю, что если бы у меня был источник энергии, сопоставимый с мощностью молнии, то я бы мог...» Олег Шабельский соображал всегда очень и очень быстро. Поняв, что аспирант ни хрена не понимает в устройстве, но соображает, как надо, чтобы заработало, бывший хозяин завода собрал еще одно экстренное совещание в узком составе. На нем присутствовали только сами братья Пятаков и Маляренко. «Передумал? Решил морковку задействовать?» Ваня не язвил, не подначивал, а просто интересовался. «Нет, но сколько там народу побилось при посадке?» «Не помню, если честно. Да я и не интересовался. А варианты?» «Про школьный автобус и аэропортовскую «Газель» я тебе уже говорил. Олег, нет, Ты обещал. Моя жизнь – это моя жизнь. Хороша ли она или плоха, но это мой выбор. Не хочу, чтобы кто-то ее менял. Мы могли бы спасти детей. А я мог бы стать белым и пушистым. Ты сделаешь, как обещал. И точка. Иначе... Голос Вани опасно притих. Чека запала плана «Б» была уже выдернута. Мощный информационный заряд ждал своего часа, чтобы изменить время эксперимента по переносу. «Иначе ничего у вас с перебросом не выйдет».